Юлия Осириан. Волшебная ночь исполнения желаний. В 39-м государстве жила-была девочка. Звали ее Снежаной. Она была очень красивой и доброй. Но в наше время доброта и красота не всегда идут рядом со счастьем. В своей маленькой жизни Снежана была очень одинокой. У нее не было семьи. Она жила в детском доме вместе с другими детьми, такими же сиротами. И всю свою жизнь она мечтала, чтобы у нее появились мама и папа, а у всех детей была любящая семья. Каждый Новый год девочка загадывала только это желание, с надеждой, что именно в эту новогоднюю ночь оно исполнится. Наступал 2012 год. В честь Нового года ребятам к ужину подали мандарины и конфеты, а также по кусочку праздничного пирога. Как всегда, детей поздравили с праздником, пожелали здоровья и исполнения всех желаний. Снежана подумала, что ей достаточно, чтобы исполнилось только одно желание, самое заветное и дорогое. И с этой мыслью она пошла в свою комнату. Было 9 часов вечера 31 декабря. Девочка сидела у окна, смотрела на падающие за окном снежинки и не заметила, как задремала. Вдруг ее разбудил какой-то шум. Она открыла глаза и увидела перед собой одетого в шубу старика с большой белой бородой, доброй улыбкой и умными, смешливыми глазами. Рядом с ним была нарядная девушка. Сначала Снежана немного испугалась от неожиданности, но вскоре поняла, что перед ней Дед Мороз и Снегурочка. «Здравствуйте! Вы Дед Мороз и Снегурочка?» «Здравствуй, Снежана!» «Ты угадала!» — ответили они ей, улыбнувшись. «Как долго я вас ждала! Скажите, почему я каждый год загадываю одно и то же желание, а оно не сбывается? Может быть, мои письма к вам не доходят?» «Чтобы твое желание исполнилось, ты должна нам помочь», — сказал Дед Мороз. «Что я должна сделать?» — спросила Снежана. «Сейчас я тебе расскажу», — сказала Снегурочка. 10 лет назад, в этот день, Дедушка Мороз поссорился с волшебницей, Вьюгой Метелицей. Она так сильно рассердилась, что вызванная ею метель унесла волшебный мешок, исполняющий желание, в сказочный лес, а сильный ветер выдул из него все волшебство. Об этом нам рассказали снежинки. Если сегодня Дед Мороз не найдет свой мешок, то больше никогда ни одно желание не сбудется в новогоднюю ночь, а из жизни людей уйдет вера в сказку и исчезнет сказочный мир. А если мешок попадет в злые руки, то в эту новогоднюю ночь может исполниться одно самое злое желание». «Да», — сказал Дед Мороз, — «вот такое несчастье случилось из-за моей несдержанности. Помочь найти мешок и вернуть ему волшебную силу можешь только ты, Снежана, потому что у тебя чистое сердце и добрая душа». «Конечно, я помогу!» — воскликнула девочка. «Но как мы попадем в волшебный лес?» «С помощью моего посоха», — сказал Дед Мороз. «В нем осталось совсем немного волшебства, и если посильнее стукнуть об пол, то мы окажемся в месте, о котором подумали». «Давайте возьмемся за руки, чтобы волшебной силы хватило на всех», — предложила Снегурочка. Снежана успела только вдохнуть, как посох перенес их в сказочный лес. Такой красоты девочка никогда не видела. Все деревья были укутаны в пушистые белые шубы. Вокруг летали большие снежинки, которые переливались всеми цветами радуги. Они опускались на голову, плечи и тихо напевали свои песенки обо всем, что они видели и слышали, а потом улетали. Вдруг из-за деревьев вышла бойкая старушка и, уперев руки в бока, встала перед ними, заграждая путь. Сначала Снежана не поняла, кто это, а когда догадалась, то испугалась. ведь перед ними стояла Баба-Яга. Девочка поближе придвинулась к Деду Морозу, а Баба-Яга говорит: «Знаю я, зачем вы пришли. Мне все снежинки-болтушки напели. Вам нужен волшебный мешок?» «Да», — ответила Снежана. «А вы, бабушка, знаете, где он сейчас?» «Я-то знаю, но вам не скажу», — ответила Баба-Яга. Дед Мороз хотел рассердиться на вредную старуху, но Снегурочка ему шепнула: «Дедушка, не забывай, что несдержанность до добра не доводит». А Снежана продолжала разговаривать с Бабой-Ягой. «Бабушка, пожалуйста, скажите, где находится волшебный мешок? Нам очень-очень это нужно. Ведь наступает Новый год, и нельзя допустить, чтобы у детей не исполнились заветные мечты и желания». Снежана рассказала о детях своего детского дома, о том, как они ждут исполнения своих заветных желаний. Рассказала она и о том, как важно для человека получать подарки в Новый год. И когда Снежана подарила ей свой золотистый ободок с черненькой кошечкой, то старушка подобрела, и ее глаза наполнились слезами. «Мне никто никогда не дарил подарков. Это действительно приятно. Спасибо тебе, девочка. Я скажу, где ваш мешок. Только он совсем не волшебный. Сколько я ни пыталась исполнить свое желание, у меня это так и не получилось». «Все правильно», — сказала Снегурочка. «Мешок станет волшебным только тогда, когда свое заветное желание скажет человек с чистой душой и добрым сердцем. А ты, бабушка, волшебница, притом не совсем добрая». «Что правда, то правда. Но добро делать я тоже могу. Ваш мешок я отдала лешему. К нему попасть вам поможет мой волшебный клубочек». Баба-Яга три раза хлопнула в ладоши, и в ее руках появился клубочек ниток. Потом она произнесла такие волшебные слова: «Ты катись, катись, клубочек, по волшебному лесочку. Девочке ты помоги, к лешему всех приведи». И бросила его на заснеженную дорогу. Он тут же покатился. «Спасибо», — хором сказали Дед Мороз, Снегурочка и Снежана, и поспешили за клубочком. Долго ли, коротко шли они, но, наконец, клубочек привел их к большому дереву, а потом покатился обратно к своей хозяйке. Дед Мороз подошел и постучал по стволу. Раздался скрип, и открылась потайная дверь, из которой вышел не то пень, не то человек. Снежана догадалась, что это и есть леший. «Кто меня разбудил?» — спросил он скрипучим голосом. «Вы зачем пришли в мой лес?» «Это невежливо так принимать гостей», — сказала Снегурочка. «А лес совсем не ваш, он общий для всех сказочных жителей». Снегурочка хотела рассердиться, но тут в разговор вмешалась Снежана. «Здравствуйте, дяденька леший», — сказала она. «Простите, что разбудили вас, но мы пришли по очень срочному делу. Наступает Новый год, а у Деда Мороза нет волшебного мешка, который исполняет заветное желание. Нам бабушка-яга сказала, что мешок она отдала вам. Верните его Дедушке Морозу, пожалуйста». Леший был совсем не злым. Он просто был простужен, и у него болело горло. «Рад бы вам помочь, но мешка у меня нет. Он без дела лежал и пыль собирал. Вот я его и обменял у Кощея Бессмертного на самовар». «А как мы к Кощею попадем?» — спросила Снежана. «Сами пойдете, отвезти не могу. Горло у меня сильно болит. Наверное, ангина», — ответил леший своим скрипучим голосом. Снежана сняла с себя теплый шарфик и подарила его лешему, чтобы он обмотал свое больное горло. Леший был растроган поступком девочки. «Так уж и быть, я укажу неведомую дорожку, которая приведет вас к замку Кощея». Он три раза хлопнул в ладоши, и перед нашими путниками расступились деревья, и появилась дорога, по которой они быстро пришли к замку Кощея Бессмертного. Но войти в замок было невозможно. Его окружал глубокий ров. Дед Мороз, Снегурочка и Снежана не знали, что делать. Но тут волшебные снежинки образовали мост через ров, по которому они и прошли. Двери замка оказались открытыми, так как Кощей был уверен в неприступности своего жилища. Дед Мороз, Снегурочка и Снежана вошли и увидели, что замок состоял из одного зала, посередине которого стоял трон, и на нем гордо восседал хозяин, окруженный своей свитой. «Знаю, зачем вы пришли! Мешок не отдам!» — прокричал Кощей Бессмертный. Снежана и ее путники поняли, откуда Кощей все знает. Вокруг него летало множество волшебных снежинок, которые, как всегда, пели свои песенки. «В эту новогоднюю ночь я смогу исполнить свое заветное злое желание. В человеческих сердцах я заменю веру в добро и счастье на неверие и страх. И, наконец-то, в мире восторжествует горе и зло!» Кощей громко засмеялся. Этот злой смех эхом повторила вся его свита. «Не смей этого делать!» — прокричал Дед Мороз. Он не сдержался и стукнул своим посохом о каменный пол. От этого сильного удара в разные стороны разлетелись искры. Они отразились в гранях волшебных снежинок, и целый сноп яркого света ударил в глаза Кощею. «Я ничего не вижу! Я ослеп!» — закричал Кощей Бессмертный. От страха вся его свита замерла. Наступила тишина, и вдруг из глаз Кощея полились настоящие слезы. «Помогите! Ну кто-нибудь! Помогите же мне!» — жалобно просил Кощей. «Я бы помог», — сказал Дед Мороз. «Но моя волшебная сила здесь не действует. И ты себе не поможешь, так как мешок исполнит только злое твое желание». Снежане стало жалко Кощея. Девочка вышла вперед и сказала: «Я могу помочь Кощею Бессмертному с помощью волшебного мешка». «Но у тебя же есть заветное желание», — сказала Снегурочка. «Ничего, я его загадаю в следующую новогоднюю ночь», — ответила Снежана. Кощей приказал своей свите принести волшебный мешок и отдать его девочке. Снежана из кармана достала лист бумаги и карандаш и быстро написала свое желание. «Пусть Кощею вернется зрение». Потом она открыла мешок и положила туда записку. Вдруг раздался звон колокольчиков, и яркий свет озарил весь зал. Волшебный мешок стал наполняться заветными желаниями и мечтами. Он становился все больше и больше, пока совсем не наполнился. «Я вижу! Я снова вижу!» — радостно закричал Кощей Бессмертный. «Спасибо тебе, девочка, за твое доброе сердце! Я понял, что никто не может быть счастлив там, где господствуют горе и зло». «Ну, вот и все. Нам пора. Наступает Новый год, и все ждут исполнения своих заветных желаний», — сказал Дед Мороз. Снежана открыла глаза. Она лежала в своей постельке, за окном было темно, а в свете фонаря в волшебном танце кружились снежинки. Наступил новый 2012 год. В письме мечту ты опиши, пусть Дед Мороз прочтет. Когда наступит Новый год, во сне старик придет. Тихонько в комнату войдет, письмо прочтет опять. Жезлом волшебным он взмахнет, и раз, два, три, четыре, пять. Когда проснешься поутру, то ты увидишь вдруг все то, о чем ты так мечтал, исполнится, мой друг».